эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Марина Макарова, архитектор, художник, исследователь, просветитель, основательница и преподаватель Русской архитектурной школы, автор методического руководства по работе с сожжениями, руководитель Совета зодчества Русского космического общества. Здравия тебе, Марина. Добрый вечер. И Мира Селезнева, клинический психолог, телесный психотерапевт, ведущая добаюкивания и первых шагов, волонтер благотворительного фонда помощи жертвам насилия. Ты не одна. Здравия тебе, Мира. Доброго вечера. Веду сегодня я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Практика добаюкивания как возрождение культурного кода». Вот этот весь термин, который, ну, не знаю, мне, допустим, я слышу впервые, будет сегодня раскрыт в нашем эфире. И вот какое-то начало такое, передам слово Марине, чтобы она начала наш эфир. Благодарю. Да, добаюкивание – это такой новый термин, относительно появившийся в нашем пространстве сознание относительно недавно и так набирающие обороты, практика добаюкивания становится все более популярной. И вот мы сегодня хотели поговорить о причинах того, почему, собственно, вообще такая практика возникла, что она в себе заключает и какие, может быть, перспективы и какие, ну, интересные моменты она затрагивает, что через эту практику мы можем для себя понять, получить и, собственно, разворачивать в своей жизни. На текущий момент можно сказать, что очень многие люди сталкиваются с такой, ну, казалось бы, довольно странной проблемой. Называется она недолюбленность. И вот это такая неожиданно как-то возникшая в пространстве проблема, которая имеет корни уже ведь в нескольких поколениях. И если задуматься, собственно, что такое материнство и каким образом каждый человек вырастает, впитывает в себя все то, что ему вот в самом раннем возрасте передает именно мама или не мама. Вот кто рядом с каждым человеком, взрастающим, да, после рождения, находится, ну, относительно в постоянном режиме. И если говорить о, ну, скажем так, достаточно дальнем времени, мамы уделяли детям, ну, относительно, в общем-то, больше времени, чем говорить по современному уже образу жизни. У нас приняты, даже если, допустим, декретные отпуска, далеко не все мамы досиживают, и далеко не все мамы проводят с детьми достаточное количество времени, и даже проводя это время, далеко не у всех мам есть, ну, как бы понимание того, что с ребенком надо делать. То есть это удивительный факт, но мы выросли уже несколько поколений людей на таком государственном воспитании. Да? Детские сады, какие-то интернаты, какие-то школы. Родители всегда заняты, мамы очень любят работать. Даже если там в декретах и находятся, то вот это взаимодействие с ребенком и передача ребенку какой-то определенной настройки, такой очень тонкой и очень значимой потом всю его текущую жизнь. Вот этот процесс на сегодня, можно сказать, ну, как-то стал несколько ущербным. И в связи с этим, естественно, возникает потребность у людей каким-то образом компенсировать вот эту недостачу, вот эту самую недолюбленность. И возникают вот новые практики. Возникают какие-то способы реализации того, чего мы недополучили. Вот. Почему мы недополучаем и что в этой сфере можно было бы сделать? Вот, наверное, мы об этом сегодня как-то более подробно поговорим, потому что Мира имеет очень интересный и такой очень глубокий опыт в этой сфере. У нее потрясающе интересные практики, очень результативные, и я думаю, Мира сейчас вот нам развернет чисто с практической точки зрения, что происходит с людьми, когда они дополучают эту самую любовь. Какие чудеса творит вот это состояние принятия, равновесия, да, гармонии, наполненности именно материнским теплом, отцовским теплом, не обязательно только матери. Родители оба принимают участие в воспитании, в взращивании и напитывании ребенка вот этой особой энергией. Мирочка, прошу тебя. Да, благодарю. Которое ты сотворяешь. И ты права, что это прервано поколениями, да, и мы, ну, так скажем, наши родители, их родители где-то, да, было такое время выживания после Второй мировой, и наложило отпечаток, и как будто что-то оборвалось в отношении родителей и детей, да, и это идет с поколения в поколение, и вот этот дефицит любви, вот есть мультик, да, недобаюканная, чем, что, какие симптомы, так скажем, что происходит с человеком, который недолюбленный. Он не доверяет миру, он враждебен, истеричен, возможен, или нечувствителен к себе, к другим людям, к миру, к взаимоотношению. То есть, или есть такая, ну, жажда любви, жажда внимания. Посмотрите, посмотрите на меня. Да? И вот сегодня это соцсети, когда все выпячивают. Это же нехватка любви. То есть человек таким образом пытается компенсировать вот этот самый дефицит и дыры, которые не хватает. И чтобы он туда не компенсировал, чем бы, получить это невозможно, пока мы не посмотрим в самые корни, да, в детство, в то, как нам и где нам, и насколько не хватило мамы и папы, а именно телесного контакта, именно близости и безусловного принятия, которое начинается с рождения, то есть период рождения, младенчества. И практика добаюкивания пришла в России, это наша российская методика психотерапевтическая и телесная. Когда пришли гамаки, йога в гамаках в Россию, и очень многие, кто вот сталкивался с гамаками, ложась туда, такое ощущение, как будто в животике у мамы. И хочется в комочек сложиться, и чтобы тебя качали. Вот это воспоминание тела, оно есть у нас у всех. И плюс вот этот культурный код. Раньше на Руси в люльке качали деток, да, обязательно в каждом доме была люлька, добаюкивали, докачивали, пели колыбельные песенки, мама долюбливала, еще на печку уложили, допекали. Если ребенок недоношенный родился или роды какие-то были сложные, таким образом отогревали там, от хвори, от болезней, да, возвращали кровоснабжение, давали тепло и поддержку ребеночку. И вот этот процесс, так скажем, сегодня современный процесс возвращения любви, связи, контакта вот с мамой, с папой и получения безусловного опыта. Безусловного опыта любящего присутствия, когда тебе просто любят, тебя видят, тебя держат, тебя обнимают, говорят слова, и сначала может подниматься и боль, и страхи, и постепенно, вот для меня здесь очень метафорично или схоже, как если вот мы смотрим, иногда бывает, да, видео, когда животного, там, собаку, например, с улицы подбирают дворняжку, и она такая злобленная, все кусаются, ее кормят, она ест, но при этом кусает человека, рычит, скулит от боли, да. И вот по мере того, как за ней ухаживают, отогревают, она все постепенно больше и больше начинает доверять человеку, становиться добрее, становиться насыщенной, теплой, уютной. И вот для меня это то, как с нами со всеми происходит. От недолюбленности мы все вот такие ёжики. И когда мы получаем вот этот эффект долюбливания, добаюкивания, внутри что-то расслабляется, закрывается дефицит, закрываются дыры, и мы можем, я это называю, надежный тип привязанности, таким образом формируется. У нас есть вот в психологии, да, несколько видов привязанности в отношениях. И он формируется в детстве, то, как мама... Точнее, мама оставляет ребенка, то, как ребенок реагирует на оставление мамой, формирует привязанность, которая несется всю оставшуюся жизнь во взрослом возрасте. И поломанная привязанность, вот, например, есть избегающий тип привязанности, это когда происходит конфликт в отношениях, ну, в работе, может быть, или в мужско-женских отношениях, и человек сразу убегает. Хлопает дверьми, идет гулять, дышать, ну, нет никого, все. Ему нужно сбежать, может, вы у себя узнаете. Это избегающий тип привязанности, то есть таким людям очень трудно выдерживать надежные отношения, работу одну и ту же, дружбу, то есть они все время, ну, как натыкаются на то, что типа их предают, да, создают эту реальность. А есть еще один тип привязанности – тревожный. Тревожный тип привязанности – это люди, которые, наоборот, цепляются. То есть в детстве, если этого ребенка мама оставляла в саду, то он там кричал, плакал, мама, не уходи, не мог долго успокоиться. И звал, плакал, и мама возвращалась, он судорожно говорил, что ему страшно, и вот вырастая, взрослые создают тревожный тип привязанности. То есть взрослые, которые боятся вот, любой конфликт, что все будет развод, и он цепляется. И вот представляете, вот эти два человека, избегающие и тревожные, находят друг друга и строят одному удушающее, то, что за ним бегут, а второму невероятно страшно, что его сейчас бросят. Он всеми руками, ногами цепляется. И есть еще амбивалентный тип привязанности, когда и то, и другое. Ты ко мне приходи, когда человек приходит, ты мне уже не нужен. И это все порождает невозможность выстраивать долгие, близкие, теплые, любящие отношения. И вот этот процесс добаюкивания переписывает эту историю. Мы научаемся открываться в надежные отношения, в долгие привязанность формировать любовь, развивать близость. Так, ага. И мамы сегодня, вот о чем ты сказала, очень потеряны в плане того, что не знают. И это тоже как раз оттуда, потому что так невыносимо быть со своим ребенком больше там скольки-то часов, больше там скольки-то дней, и хочется сбежать. Это вот как раз избегающий тип привязанности. То есть я не могу выдержать своего ребенка. Либо есть тревожные мамы, да, которые там по каждому поводу туда не ходи, сюда не ходи, еще новости же сегодня, да, ну, то есть информационное время открытое очень огромное, и это еще больше нагоняет тревоги, у кого тревожный тип привязанности. И тогда мама все пытается контролировать, везде соломку подстелить, да, и у нас сегодня дети, ну, так скажем, не очень-то адаптированы к внешней социальной среде, да, то есть они более боязливые, неуверенные, мало контактируют друг с другом, то есть более изолированные в социальном плане, да, и это создает, ну, некоторую отрешенность друг от друга и создает вот такое напряжение, наверное, в отношениях, в коллективах, на улицах мы видим больше, ну, не с чем сравнить, но я вижу, что с каждым годом озлобленных людей друг на друга становится больше, там, в транспорте, в общественном, да, в каких-то, на каких-то массовых мероприятиях, хотя, казалось бы, да, мы все одно, мы все единое целое, да, и вот эти традиции, которые раньше были, да, когда все собирались в хороводы, пели песни, колыбельные, рождение ребенка сопровождалось присутствием там повитухи, женщин рода, бабушки, там сестры, тети, да, и все встречали, праздновали, обнимались, давали вот эту такую клановую поддержку, да, то сегодня этого нам всем не хватает, не хватает вот этого бережного объединения и тепла. Да, с теплом, конечно, дефицит. И я бы сказала еще такое дополнение, да, что тепло и любовь именно коллективное, именно, ну, я бы сказала, родовое. Вот, вот это вот ощущение родового состояния, что у тебя есть большое количество, ну, действительно близких тебе людей, вот на сегодняшний день оно как-то тоже сильно утрачено, потому что семьи живут изолированно в формате одной семьи, ну что, ну папа, мама, и как бы вот почувствовать, что есть это самое племя, да, что такое племя, когда у тебя появились племянники, это уже племя. Вот. И если у других народов как-то принято там, ну, по крайней мере, на какие-то значительные события жизни, там, рождение, смерть, проводы, свадьбы, собираться именно всем родом, почему такие многочисленные там свадьбы или на рождение приезжают там какое-то немыслимое количество людей, да потому что собирается именно род, не семья. И что происходит? Вот это родовое взаимодействие, оно рождает не только ощущение, что ты не один, да, но и определенная передача традиции взаимодействия, определенные навыки взаимодействия с миром, потому что каждый род сохраняет какую-то свою определенную линию. И вот, собственно, наша беседа сегодня, она такая вот под знаком русского культурного кода. А что такое, собственно, этот самый культурный код? В чем он заключается? Потому что у всех народов фактически, ну, что-то такое есть, какая-то своя особенность. В чем наша особенность? И насколько мы понимаем и, ну, как бы осознаем свою вот эту особенность и ценим ее, видим ее в своей среде. Мир действительно очень сильно поменялся. И на сегодняшний день изоляция людей достигла уже, ну, максимального предела. Да? Даже внутри семьи могут сидеть папа, мама и там один-два ребенка, все в гаджетах и друг с другом общаться через какое-то техническое приспособление. Ну, по факту так на сегодняшний день уже происходит. То есть вот эта изоляция достигла уже максимального какого-то проявления, и, собственно, гаджет в руках, он заменяет нам, ну, сейчас большую часть вообще внешней какой-то подпитки, информационный поток, эмоциональные какие-то состояния в очень большой степени диктуются именно вот этими штучками. И вопрос, что мы в этом случае получаем, а что мы теряем? Вот это эмоциональное и энергетическое взаимодействие между людьми в живом общении, ну, на сегодняшний день невозможно заменить никаким гаджетом. И настройка на восприятие мира, на понимание сути вещей, на то, что существует вокруг нас, и как нам с этим взаимодействовать. Оно же приходит тоже через родовую линию, потому что у каждого рода есть какая-то своя особенность, какое-то свое понимание того, как нужно взаимодействовать с теми или иными явлениями этого мира. Ну, допустим, рода, которые там южные, да, у них природа вот такая, у них особенности отношений вот такие, они формируют какие-то формы взаимодействия, удобные, понятные и полезные для них. Северный народ будет совершенно по-другому взаимодействовать. И даже есть такие инструментальные исследования, что аура северного человека и аура южного человека, они категорически отличаются, потому что северный живет в больших просторах, и у него как бы больше разворот этой ауры в силу того, что у него физически просто больше пространства. И что из этого следует? Что настройка на восприятие мира у каждого народа своя. Соответственно, у нас есть нечто свое особенное. Насколько мы себя знаем, насколько мы отдаем себе отчет в том, что у нас есть нечто, делающее нас вот народом. Мы причисляем себя к русскому народу. Так что делает нас русскими? Вот как бы вопрос подвешенный. В чем суть? И почему возникает уже в достаточно большом промежутке времени мнение о том, что русский народ, довольно часто произносится фраза «богоносный». Что это такое? Как это? Ну да, у нас есть большое количество там верующих людей, храмы какие-то, какие-то способы взаимодействия там с высшими силами. И что? Это вот определяет богоносность, да? Взаимодействие силы. Это еще не несение в себе чего-то такого высшего. А в чем заключается вот это высшее? Что это за настройка такая? Это же тоже к нам приходит через маму, через вот этот ранний возраст, через те алгоритмы и способы как бы взаимодействия с миром, которые закладываются с самого раннего. Вот как ты описываешь, да, Мира, способы взаимодействия в парах, допустим. Но это же не только в парах, это же относится ко всему. Да. И в целом получается, что это в определенной степени транслируется не на индивидуальности уже, а на народ в целом. То есть мы как народ получили закваску через несколько поколений внутреннего отношения между собой определенного, но и отношения к другим народам другого. И вполне возможно, я так вот, ну, сейчас рассуждаю, и, в общем-то, это больше такое гипотетическое заявление, наверное, что то, что происходит сейчас между братскими народами, продиктовано именно вот этой сменой настройки на принцип взаимодействия. Вот к чему мы подошли. Согласна, что да. То есть наша культурная, вот как душа русская, о чем ты говоришь, да, чем она, ну вот наша сила, которая проявлена была и сейчас возрождается, это очень хорошо, это песни. Пение колыбельные, пение на всех праздниках, на вот сейчас осень, у меня просто дочь в школе учится, где у нас вот жатва будет в пятницу, то есть мы пшеницу, в сарафаны одеваться будем, петь песни, собирать пшеницу, потом делать хлеб мы будем на закваске, то есть ребенок, а все это мы посадили в мае, то есть ребенок видит вот этот весь цикл того, как создается хлеб, да, и вот с каким... Это такая энергия, это такая сила, ну, каждый раз, когда я в этом участвую, я прям плачу, потому что как будто душа этому сопричастна, очень много поколений, да, было, и это дает огромную вот связь с чем-то большим, чем там я сейчас даже являюсь, наверное, в своей жизни. И вот о чем ты говоришь, как Бога явление, наверное, через вот пение, через наше русское народное пение. И вот даже сейчас, да, новые песни создаются с таким уклоном, вот «Матушка Земля», да, даже вот эта песня, ее подхватила сразу вся страна. То есть мы подхватываем, потому что мы интуитивно знаем, насколько мы сила, и это создает вот это единение, открывает снова наше сердце, потому что пение — это способность сердца как раз, да, и творчество, и голос, и это дает объединение. И вот если говорить в добаюкивании, то у нас колыбельные песни играют, и тоже мы, наши русские песни, и еще разных народностей, там есть татарская песня на языке, ну и смотря в каком городе бывает, я провожу, то больше акцент на эти песни делают. Многие узнают такие: о, откуда у вас такие песни, да, потому что кому-то в детстве пела бабушка, как-то это где-то передавалось, и наша душа, она помнит, и мы таким образом воссоединяем вот эту связь, связь безусловной любви, и сильная такая связь с Богом, как доверие Богу и Божественному, и почему мы как народ, наверное, где-то, опять же, как наша душа, мы больше всего доверяем себе. Ну, то есть русский человек где-то бунтарен, но при этом потому что он не может управляемым быть, манипулируемым, он четко знает, каждый сам по себе в глубине души знает, где истина, где правда, что бы ни происходило во внешнем мире. И через какие-то вещи, пусть тяжелые события, мы в какой-то момент начинаем вспоминать, что мы вместе, и мы огромная сила. И мы друг за друга и можем давать поддержку. У нас это традиционно называлось совестью. Проявление вот этой единой вести. Да, я бы хотела еще немножко так порассуждать о том, каким образом мы все-таки получаем вот это самое понятие совести, сопричастности, и немножко заглянуть в эту самую особенность богоносности. У нас, собственно, на Славянском радио начался сейчас цикл интересных таких эфиров, посвященных русской медитации и, собственно, особенности вот этого духовной настройки, каких-то проявления высших позиций в целом в нашем принципе взаимодействия со всем, что нас окружает. И вот тут очень интересный момент. Мы на прошлом эфире уже это затрагивали и, ну, так чуть-чуть подсвечивали тему. И на этом эфире, как естественное продолжение, может прозвучать мысль о том, что с молоком матери, с вот этой русской песней, с рассказом о том, что такое мир, как он устроен, как с ним взаимодействовать, мы получаем некие ключи взаимодействия с миром. И вот эти самые ключи, в чем они заключаются? Наши знаменитые, любимые русские сказки, например, да? Ну, по ним сейчас, ну, не знаю, только ленивый, наверное, не рассуждает, открывает эти всякие волшебные ключики, пытается так или иначе их как-то объяснять и рассказывать. У каждого есть своя какая-то очень интересная версия большинства сказок. Но интересно посмотреть в целом на всю эту историю. Вот какую бы русскую, именно исконную русскую, старую, не 19 века, а вот старую сказку взять, чаще всего там фигурируют какие-то волшебные герои, волшебные вещи, волшебные какие-то объекты, которые умеют разговаривать, умеют взаимодействовать с человеком, как-то ему помогают или, наоборот, мешают. Такое тоже случается, да? И что вот за этим совсем стоит? Ну вот абстрагируемся от всех ключей и просто в целом посмотрим на всю эту ситуацию. Что это означает? То есть, допустим, я понимаю, что обычные какие-то вещи, которые меня окружают. Ну, допустим, русская печь не каждого сейчас окружает. Тем не менее, некий объект, который что-то может произвести. И вот мне кто-то в детстве рассказал, там, родственники, не принципиально, я в этой среде выросла, где эти сказки естественным образом воспринимаются. Что вот этот предмет, который печет пирожки, да, пусть это русская печка или там это электрическая печка, но она может испечь тебе вкусный пирожок, а может испечь невкусный пирожок. Она может тебе помочь или не помочь. То есть через сказку, через вот такое объяснение мы получаем такую интересную форму описания мира. О том, что в мире можно вот так проявляться. С печкой можно разговаривать, и никто не назовет тебя тронувшимся, да? Потому что это естественно. Заходя в лес или заходя в какой-нибудь дом, пространство, нужно поздороваться с тем, кто в этом доме хозяин. И это отнюдь не человек. И надо принести какой-то подарочек. Это тоже все в сказках рассказывается. И вот тут очень интересная вещь о том, что у многих народов есть взаимодействие с духами, да? Духи места, духи природы, там что-то такое. Но далеко не у многих народов есть настройка на некое максимально высшее присутствие. И вот это присутствие проявляется именно через любовь ко всему, единство со всем. И если у нас в детстве ущербность в отношении любви возникает, это страшнейшая вообще брешь в нашем понимании мира. Потому что культурный код наш, то, что собрано многими-многими поколениями наших предков, он говорит о том, что опыт взаимодействия с миром основан именно на том, что мир к тебе добр, что мир готов тебе помогать, что в мире есть масса разнообразных сил, с которыми можно и нужно взаимодействовать, причем взаимодействовать по-доброму, из любви. Да, я сразу вспомнила мультик, вот «Крошка енот» он называется, мы да. Смотрели, да? Что он прибегал к пруду, смотрел в пруд, как в зеркало, и там злобный был. И он все время, а мама ему сказала, а ты улыбнись вот этому такому енотику злобному и посмотри, что будет, да? И вот он улыбнулся, и ему в ответ улыбка также пришла. И это вот об этом же, да, что через сказки мы начинаем в детстве познавать мир, что... Если как да, через добро, если я невежественна, то мне ничего ну, не сопутствует, да. Если я открываю добро, щедрость, любовь несу, то все силы мне помогают, да. Птички подсказывают, там травка разговаривает, печка хорошие пирожки подает. То есть что все начинается с того, что внутри меня. Если внутри меня это любовь, которая создана раньше. И, конечно, у нас прерванность этой любви пошла, с коммунистических времен, когда детей отлучали от матерей в роддоме. Да, то есть, и мы вот там до 2000-х годов у нас была культура рождения 3 дня, ребенок родился, и он где-то там плачет и маму не видит. Представляете, что с каждым из нас произошло, ну, как вот эта прерванность любви, там, рождение, и мамы нет рядом, да, и, ну, как такое, потерянность, кризис, ребенок кричит, и к нему никто не подходит. И раньше это считалось нормой тоже, что не нужно подходить к ребенку, брать его на руки, успокоиться и пройдет. Так вот, психологически это механизм отрезания себя. От себя, от доверия, от своих чувств. Это механизм выживания, потому что если ребенок будет плакать очень долго, то случится детская внезапная смерть. Вот это феномен, да, который сегодня есть. Потому что так больно до своих чувств, до своих эмоций, что душа принимает решение уйти. А если механизм защиты срабатывает, ну, ребенок вырубается спать, то вот мы выжили благодаря этому механизму, да, но мы сталкиваемся с тем, что мы не имеем доступ к божественному, к себе, к доверию, к связи с интуицией и вот контакта, ну, так скажем, с каким-то другим миром, с миром тонкого взаимодействия. И вот добаюкивание процесс, он возвращает вот утраченную вот эту связь, потерянную близость контакта и тепла с мамой, с собой, а потом мы это можем передать и нашим детям. И сегодня я очень рада, что вот с 2000-х годов, да, сразу ребенка на грудь, с мамой, никуда не девают, да, и поддерживают. И даже если там сегодня кесарево, да, то обязательно там папы присутствуют, сестры, может быть, мамы, которые на себе ребеночка носят, да, и таким образом создают эту близость, это доверие. Да, и тут же еще немножко другой есть аспект. Для маленького ребенка мать – это олицетворение, ну, максимально высшей силы. То есть он еще не утратил связь, в принципе, с прародителями, да, то есть он еще в лоне, можно сказать, изначально. Но при этом мать для него олицетворение всего, что ему необходимо для жизни. То есть она богиня для него. Да. И когда вот эта настройка именно божественная в ребенке рвется, вот тут возникает очень серьезный кризис недоверия божественному плану. То есть помимо того, что это бытовой уровень, помимо того, что это просто материальные какие-то и там психологические проблемы, физиологические из этого следуют, да, психосоматика, собственно, сейчас вскрывает многие эти вещи. Да. Но есть еще вот этот не всегда заметный на первый взгляд, но очень глубокий момент, почему мы в такой степени атеисты. Почему у нас нет сейчас у многих людей доверия Богу? И не просто доверия, а сомнения в том, что он в принципе существует у очень многих людей. Да? И это не потому, что мы живем вот в такой техногенной цивилизации, и все на гаджетах, и все на там видео, фотосъемки, и ну покажите мне, где оно, и я поверю, да? Не в этом дело. Даже если ты увидишь, даже если ты добьешься какого-то там состояния, в котором будет включение вот в это тонкое, а поверишь ли ты в принципе? Есть ли у тебя внутренняя вот эта связь, и сможешь ли ты самому себе довериться? Это же ты чувствуешь, это же ты проходишь этот опыт взаимодействия с чем-то таким высшим, тонким, что вот рядом с тобой находится, в тебе находится, во всем окружающем находится. И когда нарушена вот эта связь изначальная, вот тут возникает самая большая проблема – недоверие миру, недоверие божественному плану. Да, и это создает вот такую внутреннюю боль и страдания души. То есть как бы человек не зарабатывал деньги, не был бы там, не имел детей в отношениях, да, но если нет этой связи, душа будет болеть. Она будет звать, она будет тянуть, она будет страдать, она будет искать, потому что связь с божественным планом, ну, для меня это создает такую вот непоколебимость, наверное, внутреннюю вот эту веру. И ну, я бы это назвала, наверное, смирение. Смирение со своей судьбой, с какими-то уроками. И доверие, что есть что-то большее, что-то высшее, что меня ведет, как уроки, которые мне приходят, да, и я справляюсь с этим так, как я могу, да. И я не отношусь к этому вот как в атеизме, да, что за что мне это там наказание, или я пытаюсь от этого избавиться. Нет, когда я в связи с Богом, я говорю, Господи, спасибо, что ты меня сейчас вот обучаешь, да, что ты мне даешь вот это где-то мужество, силу справляться, несмотря ни на что, выбирать любовь, идти и действовать. И для меня этот процесс, наверное, здесь я бы еще сказала, как чудо. Вот если человек не обладает этой связью, он все будет обесценивать. Ну, что бы ему ни пришлось, он будет говорить, да, это фигня, это показалось, этого нет. Но когда мы связаны с чем-то большим, ведь правда, эти силы нам помогают. Для меня это чудо, вот как у меня группы с папами. Папа-терапия проходит. Каждый раз, как собираются папы, я считаю, что это точно не моя работа. То есть мы делаем оповещение, мы приглашаем мужчин волонтерами поучаствовать в роли папы. И это тоже для мужчин, это прожить вот этот опыт отцовства безусловного. Потому что у нас тоже вся страна без пап воспитывалась, либо папа много работал, либо пил, либо его не было. И очень, ну, это вообще такая вшитая, потерянная связь с папами, а это тоже связь с Богом, тема границ, тема правил, тема реализации, тема вот доверия внешнему миру, умения выстраивать контакты. И папы сами потом говорят, мужчина, я говорю, как вы пришли на группу? Он говорит, я получил приглашение, думаю, ну фигня какая, не пойду. Он говорит, ложусь спать, а мне мысли идут, ты должен туда пойти. Вот это что, да? И он говорит, я встаю утром и понимаю, что я не могу не пойти. Я беру и иду. И для меня это вот некое чудо, что есть какие-то большие силы, которые, с которыми я тоже связана, да, и мы все работаем вместе на то, чтобы исцелять, исцелять вот эту боль разрыва любви. Да, важнейшая получается тема. Казалось бы, ну что такого там, ну покачали тебя, ну приятно, да. А видишь, как раскрывается глубиннейшим образом. И, собственно, вот эта связь с тонким и с высшим планом, собственно, это же вот как раз та ниточка, которая и проявляет, показывает направление вот этой самой богоносности, которая в нас зашита. То есть доверие высшей силе, которая прописывается нашими сказками, нашим отношением к каким-то потусторонним силам, да? Если мы возьмем, допустим, европейские сказки, ну а что? Ну там какие-то странные существа, которые тоже существа. Там, как правило, это борьба за власть. Там, ну, какие-то сюжеты такие вот более бытовые и жизненные. А наши сказки, они в большей степени какие-то волшебные, необычные. И во многих из них прописывается, вот почему все время я возвращаюсь, да, к теме сказки, что а там ведь вот прописано то, что, допустим, ищут, ну, например, в индийских йоговских практиках, в медитациях. Прохождение в какое-то состояние, когда ты можешь с чем-то соединиться и как-то повзаимодействовать. То есть ты этому посвящаешь долгие-долгие годы практик. А у нас на самом деле это вот при, когда передана родовая традиция, это прописывается сразу. И это из серии «А что, так можно было?» Да? То, что у нас... Да пойди с печкой поговори, она тебе пирожок правильный даст. Пойди обратись к небесам, и твоя ситуация выстроится. Пойди послушай себя, и ты услышишь верное. Ну, не то лишь самое мы пытаемся достичь через какие-то медитативные практики. На сегодняшний день вот эти медитации, они же тоже очень сильно трансформировались. Западный поток нам передал совершенно измененное отношение к практике вообще и всяких медитаций. Там в основном работа по трем нижним центрам. Это в основном какие-то физиологические проблемы, вопросы здоровья, вопросы эмоционального состояния. Да? И максимум, к чему призывают вот такой тип, но новейший, скажем так, медитации, это ну, сердечное такое спокойствие и равновесие, то есть четвертая чакра, не более того. А о чем говорят вот эти наши настройки? Потрясающие практики, вот, допустим, наблюдение, созерцание. Это же в нашей традиции сидеть и смотреть в небеса. Или там рыбу ловить, да? Вот сидит и рыбу, и то, и ловит, и ловит, и ловит. А что, золотую рыбку или щуку поймает? Но ведь поймает, и рыба с ним разговаривать будет. О чем? О желаниях, о какой-то реализации. То есть какие-то способы взаимодействия с миром. Ну да, ну Ваня дурак. А чем-то он дурак-то? Этот дурак пошел и весь мир победил, да, и чуть ли там не царем стал. То есть какие-то способы, такие нетривиальные взаимодействия с миром. И при этом прошито это все в нашем сознании таким образом, что мы доверяем миру и верим в его абсолютно волшебные качества и свойства. Ну, на сегодняшний день, допустим, в этой сфере очень интересно практикуется там, ну, допустим, трансерфинг реальности, да? Вот теперь так это назвали. Но это же наше родное, что реальность можно менять, что реальность волшебная. Ну, ее рассказали сейчас какими-то современными терминами. Забавно, интересно, да, работает. На самом деле работает оно уже много тысяч лет. Но при условии, что мама ребенку правильно все донесла изначально, что бабушка внуку сказку правильно рассказала, правильно за ручку подержала и что-то такое пошептала. А какие бабушки сейчас умеют это делать? А какие мамы умеют сейчас это делать? Да? И верим ли мы вот в это все искренне, глубоко, и пользуемся ли мы этим? То есть мы теряем очень существенную какую-то свою настройку, которая формирует нас именно как русский народ, как вот русская линия восприятия в целом мира. У нас перепрошивается какая-то глобальная программа. И нам сейчас, как мне кажется, важно уделять этому больше внимания. Поэтому то, что ты делаешь, на мой взгляд, это далеко выходит за пределы там, какой-то психосоматики, какой-то чисто психологической поддержки и так далее. На самом деле это вход в мощнейшие духовные практики, открытие калиточки, скажем так, прохода туда, возвращение к своим корням и оживление вот этой самой нашей исконной русской традиции, нашего культурного кода, того самого ключика, который позволяет нам оставаться русскими. Да, и еще есть у нас такая, да, и тоже, наверное, вшита внутри нас, это молитва. Верующий человек, неверующий, ну, к сожалению, ну, хотя бы так, да, что когда мы летим в самолете и начинает его трясти, я думаю, даже любой неверующий внутри себя начинает молиться, да, то есть, что перед смертью вдруг мы все вспоминаем о Боге, это точно. То есть где-то на уровне души у нас есть всегда связь, да, вопрос, отрицаем мы ее или мы уже соглашаемся с наличием чего-то большего, которое нас ведет, да, и создает вот эту огромную связь. Мы с тобой так увлеклись темой, что, по-моему, забыли о том, что мы тут не одни. Да, мне кажется, ну, я тоже включусь в разговор. Интересно очень послушать о том. Но мне кажется, что ключевой момент в этом во всем нужно изначально, конечно, идти от проблемы, а не пытаться сверху проблемы наложить какое-то решение, которое поможет разрешить ту или иную ситуацию. А проблема такова, что у нас сейчас на данный момент происходит разрушение семьи. И разрушение семьи происходит практически на всех уровнях. Но я вот человек, который работал в школе, да, и я знаю, что процент вот одиноких матерей очень высокий, очень высокий. Да. И вот отсутствие отца в семье, допустим, очень критично, как для девочки, так и для мальчика, я имею в виду для детей. И вот как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему, ну вот со стороны, пускай даже государственного уровня? А если не государственного уровня, то как ее разрешить с уровня вот простых людей? Ну, это ко всем вопрос. Я бы, наверное, да, внедрила систему поддержки психологическую, может быть, и в школах, и в семьях, и в роддомах. То есть мы разучились общаться и разговаривать. То есть, конечно, власть больше у женщин в плане семьи, отношений. То есть женщина может родить, может не родить, не сообщает, да, мужчине. Это, во-первых. Во-вторых, женщина может сказать «до свидания» и все сегодня. То есть как есть некое бесстрашие, с одной стороны, и нет ценности семьи, пары, и нет навыка справляться с трудностями, что трудность – это не потому, что надо бежать. У нас есть вот это, и у мужчин сейчас тоже, да, у некоторых, что если я начала истерить, ну, до свидания, следующая женщина, да. То есть мы не выбираем друг друга, ну, навсегда. Мы только это очень говорим, да, подразумеваем, но чуть небольшая трудность, нам хочется сбежать. Вот он, избегающий тип привязанности. Сразу от проблем и кажется, что все решится. Но если внутри мы будем понимать, что проблема – это часть жизни, и мы выбрали друг друга, мы друг за друга, мы вместе, и мы объединяемся в этом усилии, то мы становимся огромной силой. И, конечно, ну, это выгодно, когда разрозненные семьи, управлять легче, да, там, страхом, болью и так далее. Но когда мы объединяемся, мы становимся мощнее. Марина. Ну, у меня по этому поводу немножко такой нестандартный взгляд. И, возможно, кому-то он покажется даже неожиданным и неоднозначным. В моем понимании, семья как самодостаточная ячейка не является оптимальным способом жизни. Дело в том, что семья слишком маленькая структура, и она не способна в длительном каком-то периоде сохранять, ну, сколько-то значимую традицию. А именно традиция, именно передача определенного опыта, взаимодействия, жизненного опыта, каких-то важных вещей, именно она держит нас, ну, в определенных рамках развития. И когда мы остаемся вот этими самыми Иванами без родства, да, не помнящими вообще ничего, вот тут возникает максимальное разрушение. Поэтому семья, состоящая из папы с мамой, это не способ длительного сохранения каких-то важных знаний. Семья – это только один винтик большого какого-то механизма, только часть единого организма. Организм в целом – это род, и род как бы встроен обычно в племя, племя принадлежит какому-то народу, и вот эта вот многослойная структура, вот она у нас кардинально разрушена. Мы говорим о семье, но мы совершенно забываем о том, что есть еще вот эти другие структуры. Понимаете, у нас даже в голове сейчас нету формулы, что кроме семьи еще что-то существует. Да нет же. Более того, на сегодняшний день взаимоотношения вот это вот в паре, мужские и женские, они реально очень сильно поменялись. Потому что время диктует свои, ну, я бы сказала, прям жесткие условия. Мы живем в момент очень сильных трансформаций. И вот эти трансформации каждый человек проходит совершенно в своем ритме, со своим выбором, со своими какими-то процессами. И сказать, что я вот с этим человеком готова двигаться всю свою оставшуюся жизнь, это, ну, так довольно жестко. Потому что когда двое идут и равномерно проходят трансформационные какие-то процессы, все замечательно. Но если один в паре начинает отставать, что делать второму? Ведь пары в основном рассыпаются именно тогда, когда возникает вот эта несогласованность поступательного движения. Кто-то тормозит, а кто-то двигается вперед. И один другому, ну, не может являться вот этим якорем или препятствием в развитии. Сейчас очень много внимания и сил действительно уходит на трансформацию, именно на личностное развитие. И при этом вот эти родовые программы, они что дают? Человек погружается в определенную среду, но у нас нет родов, у нас нет родоначальников, у нас нет культуры вот этой родовой преемственности. Мы ее потеряли, напрочь потеряли причем. Посмотрите, любые народы, ну там кавказские, например, да? У них это все сохранилось, они естественным образом в этом существуют. И они сохраняют традицию, они сохраняют наследование, они сохраняют понимание очень многих вещей. И там, да, ячейка семья существенно крепче выглядит. Почему? Потому что они в определенной сфере влияния находятся. У нас нет этой сферы влияния. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это дает большую свободу личному развитию. И вот тут сейчас баланс. А что важнее, личное развитие или наследование этой традиции? Еще один момент – отношение к детям. Для многих родителей в голове существует такая формула, что дети – это навсегда. Ну, такой принцип еврейской мамы, да? Сыночек, а носочки ты одел? Нет, мам, на пенсии носки уже не нужны. До пенсии, сыночек. Как сказать? Дети, ну, по большому счету, занимают в нашей жизни, вот, ну, просто простая арифметика, да? Там, допустим, ну, в 25 лет рожаешь. Там какое-то количество времени уходит на нескольких детей, чтобы они просто привести их в этот мир, да? Потом они подрастают. Ну, сколько лет нужно ребенку, чтобы стать более-менее уже самостоятельный ход? Ну, на сегодня это где-то 13-15 лет ребенка уже нужно пустить и дать возможность ему самостоятельно как-то начинать двигаться. То есть... ну, 15, ну, плюс-минус там какое-то количество детей, ну, 20-25 лет. Если считать то, что на сегодня официальный средний срок жизни там где-то в пределах 80 лет, получается, что дети занимают, ну, в лучшем случае, третью часть. А если мы живем там, скажем, ну, нормальный образ жизни поддерживаем, здоровье, физическую форму и так далее, сотка – это нормально, да, то дети занимают вообще четвертую часть жизни всего. И в этом случае взгляд на детей вообще меняется. И взгляд на семью тоже сильно меняется. А вот концептуально, что ты этим своим детям, которыми ты плотно взаимодействовал вот эти там 10-12 лет, всего лишь 10-12 лет, и ты отпускаешь его. А что ты сам делаешь остальную жизнь, да? И какую линию, какой вектор ты подсказал этим своим детям? А вот это уже родовое наследование, а вот это уже передача именно той самой традиции. Допустим, что происходит сейчас в мире, ну, скажем, в материально обеспеченном мире, да? Каким образом передаются самые большие состояния только по родовым линиям? Как сохраняются самые ценные знания только по родовым линиям? Любой клан известных, да, состоятельных людей, Клан – это что такое? Это и есть род. А у нас эта позиция полностью вычеркнута. И вот она где суть-то. Не в семейной жизни, не во взаимодействии пары, а в том, что за этими отношениями, что за этими процессами стоит, ради чего, собственно, эти двое привели в жизнь там какое-то количество новых душ. И что, какое напутствие они им дали, какую базу они им обеспечили, и какой путь они им проторили и предложили двигаться дальше. Вот, и здесь ты как раз говоришь о таком, ну, для меня это как погружение в труд. Если, опять же, раньше, там, в ранние времена, ребенок не отделялся от родителей, да, он вместе с родителями познавал труд, да, то есть там, ну, я не знаю, с какого, с первого класса, например, когда ребенок участвует в домашних обязанностях, вместе там едим на картошку или еще там куда-то, да, и таким ребенок создается вот ритуалы, как раз ритуалы и традиции какие-то, да, как мы празднуем и как мы выживаем, и как мы зарабатываем, может быть, реализуемся, то сегодня есть некий вот этот отрыв. Ребенок сам по себе в гаджетах, чем-то родители заняты. И потом ребенок вырастает, и он такой не знает, как себя реализовать, как создать, и к труду он тоже не приученный, и воля не воспитана, да, то есть мы сегодня наблюдаем вот это, ну, некое детское поведение, инфантильность, что кто-то мне должен что-то принести, родители мне должны, государство мне должно, то есть я как бы, ну, каждый человек не видит своего вклада, а я-то что делаю, потому что зрелая любовь, так скажем, зрелые отношения создают ответственность. Не что кто мне должен, а что я даю сюда, в этот подъезд, в этот двор, да, с этими соседями. Я, конечно, сама в чем здесь участвую? Этими налогами. Или я только жду, что все должно быть как-то само, с неба упасть и быть хорошо, а я только недовольна. Так вот, и вопрос-то в том, как вот именно различить эту грань. То есть есть вот грань, которая помогает ребенку определиться в этом мире и помогает дальше продолжать традиции своего рода. И вот эту грань передавливания, где ты начинаешь просто такого инфантила воспитывать. Вот такого вот, как вот есть там такой очень интересный Ералаш, где там мальчик, там бабушка кричит от разного возраста, и в конце концов он там на огромной машине едет, и там у него застревает этот огромный ЗИЛ с огромными колесами, он открывает окошко и кричит там таким басом «бабушка», там, и она бежит, там этот ЗИЛ толкает. Вот как вот эту грань увидеть, чтобы как бы, и как вот почувствовать, ну, человеку при воспитании ребенка? Это где-то надо, ну, я это называю, может быть, немного стать ленивой мамой. У меня у самой сейчас дочери 9 лет, и у меня папа больше, ну, супруг мой, он такой гиперопекающий. Сейчас, пока он живет вот в Москве, а мы еще не переехали из Иркутска, и вот за этот месяц, пока мы в разлуке, у меня дочь уже самостоятельная стала. Я говорю, вот видишь, пока тебя нет, то есть она сама ставит будильник, сама утром просыпается по будильнику, сама вечером засыпает, приходит, делает уроки. Это, ну, как такое некое доверие, что ребенок не способный, а достаточно мудрый. И это даже вкусно очень, я бы это так назвала, или с удовольствием ощущать себя, ну, то есть, когда ты взрослеешь ребенка, что ты можешь сам. То есть никогда в тебя не верят родители, говорят, у тебя это не получится, я лучше сама, да, переделаю. Мы таким образом лишаем, ну, вот этой воли и желания ребенка пробовать, ошибаться, ухаживать за собой, что-то создавать, даже если это не получается. И, ну, потому что так с нами делали, да, и вот нет вот этой клановости. То есть клановость или вот род дает поддержку, когда ты можешь прийти, быть принятым, но при этом ты, ну, как, тебя поддержат морально, эмоционально, но за свои ошибки ты будешь сам действовать, отвечать, а не перекладывать, что ты принес, а за тебя это сделали, да. Но также и наоборот, что я боюсь прийти, потому что меня выгонят из этого клана. Ну, две крайности, да, когда я могу прийти в род, быть принятой, поддержанной, выдохнуть, там, поплакать и получить любовь и поддержку, собраться и пойти. Но здесь это, я здесь вижу корни того, как нас воспитывали раньше в детстве, да, сейчас меньше этого, но все равно есть. Когда нас отрезали любовь, да, и вот, собственно, группы тоже, мы возвращаем эту любовь. То есть, когда мама говорила, например, не подходи ко мне, я с тобой не разговариваю, потому что ты там плохой, да, оценки там плохие. То есть, и мама отстранялась и становилась холодной. И это создает вот это, ну, опять же, тоже прерванный контакт. Могу ли я любовь оставить, что я тебя люблю, я с тобой, я за тобой, но я за тебя уроки делать не буду. Я вижу, как сейчас не очень хорошо, я знаю последствия, какие могут быть, потому что ребенок, он еще не видит так последствия. Но мама любовь не отрезает, дает вот эту любовь и поддержку, но и делать не делает за ребенка, да, а она вселяет ему веру, что я верю, что ты справишься, ну давай я рядом посижу, ты сам переделаешь, да, может быть, сначала вместе пойдем к учителю, договоримся, пересдадим, да, например. Да, самостоятельное движение – это, пожалуй, самый важный момент, потому что каждый человек так или иначе именно в раннем возрасте получает вот эту инъекцию самостоятельности, именно самостояние. Да. А ты ощущаешь себя осью, основой, относительно которой твой мир начинает двигаться. И это та самая инъекция, вернемся к началу разговора, да, вот этой самой богоносности, потому что каждый чувствует свою ответственность как минимум за весь мир. Не только за себя, не только за свой ближний круг, но вообще за все. И ощущение себя основой, которая держит, хребтом, на котором все собрано, да, вот это, пожалуй, самое, наверное, важное ощущение, которое должны дать родители своим детям. Через что они даются? Ну, как раз вот доверие, любовь. Когда ребенку предлагается и предоставляется вот эта возможность реализоваться, возможность экспериментировать, когда право на ошибку тоже предоставляется. Потому что ну, комплекс отличницы – это, наверное, самый сложный комплекс, с которым мы сейчас все сталкиваемся. То есть, да, родительское вот это благословение, материнское благословение на свободный, вольный путь творить, экспериментировать, не бояться раскрываться, двигаться вперед, не бояться. А он от чего? А он от доверия миру. Что даже если я качнусь, меня поддержат. Все равно есть те силы в этом мире, которые баланс соблюдают. И откатывая обратно, откуда доверие миру? Да, от той самой мамы, которая вовремя добаюкала. Да, это вот опять же, да, пример, когда ребенок маленький, он сначала на маме висит, и постепенно он начинает что делать? Убежал, поиграл в песочнице, вернулся. Даже если он там упал, он же не плачет сначала. Он смотрит на маму, идет до мамы, падает маме в грудь и на маме плачет, заземляется, да, об маму. И потом он все подольше убегает, там что-то делает, но все равно возвращается к маме. И вот если мама дает эту любовь и отпускает, туда-сюда выходы становятся реже, может быть, меньше, больше опоры, эта любовь и заземление уходит вовнутрь, да, как устойчивость. И при этом есть ощущение вот этой стояния, самостояния, да, что в случае чего я всегда могу прийти к маме, получить любовь или просто быть услышанным, услышанной, увиденной, поддержанной, именно вот морально, эмоционально. И дальше идти что-то там творить, справляться в мире. И это тоже вот про ошибки. Как относятся к тому, что ошибки — это мастерство, да, это нарабатывается, что, наоборот, не бояться ошибок, а ошибаться. Чем больше я ошибусь, слышала такую теорию, 1000 раз надо ошибиться, чтобы наработать прям профессионально мастерство в чем-то, да. То есть, когда мы так относимся к ошибкам, у нас есть такая любознательность, увлеченность, страсть, да, чтобы у нас получилось. И это тоже такое следствие взрослой позиции, которая прививается ребенку, что не прямо сейчас, вот я, вы, ну, то есть ребенок, он же хочет прямо сейчас, вот я увидел, как кто-то там на шпагат садится, да, я иду, тренируюсь и такая, ну нет, это сильно сложно, но когда мама начинает объяснять, что любое мастерство и твои желания, нужно потрудиться, нужно дисциплину, нужно привычку, и ребенок начинает постепенно тренироваться, получать в этом удовольствие, а потом пожинает плоды того, как он вложился через свои привычки. И есть еще интересная тема, которые, опять же, относятся именно к нашей культуре. В других культурах такого нет. Это такая интересная настройка. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Да? Казалось бы, ну, какая-то несуразица, как можно идти куда-то там, чего-то. А ведь для нас интуитивно понятно, что это возможно, что именно это, может быть, и есть самый верный ход. И внутренняя наша настройка генетическая, она именно такая. И вот если в детстве вот эта настройка ломается, вот тут уже беда-беда. Потому что нам всем именно надо вот туда, не знаю куда. Именно там мы что нужно и находим. Это связь с природой еще в том числе, да, то есть мы, ну, кто-то, да, там, дети леса, так скажем, да, легко ориентируются, гуляют по тропам, вот как раз через доверие и связь с природой, да, где живет Баба-Яга, вроде она там страшная, но когда герою нужна помощь, она ему помогает, там, клубочком, там, еще что-то, накормит, напоит, да, то есть она его, ну, как бы, то есть даже, как скажем, злые люди, можно так сказать, да, все равно на связи, потому что мы объединяемся и становимся друг другу помогающими. Ну да, то есть у нас вот эта формула, так или иначе, она генетически прописана, что в мире существуют некие силы, и в мире все так устроено, что нужно взаимодействовать, нужно открываться, нужно доверять, и это доверие тебе возвращается. И, кстати, к вопросу о природе. Да, с одной стороны, мы взаимодействуем с духами, с природой и вот с этим материальным планом, который всегда одухотворен и имеет душу, умеет разговаривать, умеет откликаться. С другой стороны, это очень высокая настройка на вот этот самый высший план, непрерывное присутствие его в нашей жизни и единство с этим миром, то есть доверие высшей силе, ну, скажем так, неприродной. Вот природа — это мать, да? Доверие природе — это доверие материальному в большей степени проявлению. А отец — это дух, это идея, это то, что нас ведет. И в нашем менталитете, в нашей вот этой духовной настройке именно дух — то, что нас больше всего направляет и поддерживает. Потому что для русского человека, если нет идеи, если нет какого-то вот этого мечтания, ради которого можно совершать подвиги, можно куда-то там перемещаться по пространствам и времени, как бы, а зачем жить-то тогда? Ну, как-то скучна жизнь становится без идей. А идея — это как раз присутствие вот этого высшего духа и наше собственное самоосознание через вот это самостояние и через настройку на какие-то очень высокие идеи. Нам не интересно ковыряться в материальном. Нас каким-то образом сейчас переключили на это, но томление души и духа делает нас больными. Очень много больных людей именно потому, что не реализуется основное наша настройка. Пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Да, вот как это, в сильно, ну, в сильном теле сильный дух, то есть это тоже вот утраченный сегодня и элемент воспитания через спорт, через активную деятельность, да, мы все легли на диваны, у нас гаджеты, у нас доставка, у нас такси там, да, и мы забыли, как, где это движение, а по сути в движении в том числе, то есть через то, что я дисциплинирую свое тело, внедряю привычку, развивается и дух. Так же, как и развивая дух через там, разные практики, медитации, молитвы, в том числе усиливаю тело. То есть это такая взаимосвязанная система, да, и это мы тоже можем доносить и нашим детям своим примером. Потому что ну, бесполезно ребенку что-то показывать, если я при этом лежу на диване, курю сигарету. Да? А если мама занимается, то через какое-то время, и папа, да, ребенок тоже хочет заниматься. Это становится очень естественно, потому что это среда, где есть вот, здоровье, где есть дух, и он передается ну, вот, на таком ментальном уровне. Да. Ну, я думаю, мы сегодня в достаточной степени уже раскрыли нашу тему, хотя она, конечно, очень объемная, и тут еще есть о чем поговорить. Но я думаю, для сегодняшнего эфира много и достаточно материала. Интересно было бы услышать какую-то обратную связь и, наверное, вопросы зрителей. Да, тема очень обширная, и на самом деле невозможно такие большие и подтемы, которые поднимались сегодня в эфире, разобрать за такое короткое время. Но вот такая у нас бывает ситуация, что вопросов от зрителей нет. А это бывает в двух случаях. Либо все понятно, либо ничего не понятно. Вот. Но впоследствии, я думаю, что этот эфир будут смотреть и пересматривать, и вопросы, может быть, и будут появляться в комментариях. Ну, как некий итог нашей сегодняшней программы, хотелось бы все-таки вот обозначить четко, в кратко, в сжатой форме, какие-то шаги, так как у нас эфир называется «Практика». Вот практика, вот добаюкивание, с чего начинается и куда приходит в итоге? Практика добаюкивания начинается с практики добаюкивания. То есть я приглашаю вас на этот процесс добаюкивания с мамой, с папой и вот группа взросления. То есть это можно либо просто сначала почитать, посмотреть. Я буду в Москве проводить эти группы сейчас в сентябре, потом в ноябре. То есть не знаю, насколько там возможно оставить там сайт, комментарии или ссылку, или просто меня найти, Мира Селезнёва, да, в сетях, и высветится ссылка. То есть можно посмотреть вообще в аспект, что такое доверие, а насколько я доверяю, не доверяю людям. Тоже, если нужно, есть прямо тест даже на доверие, на то, чтобы посмотреть, а насколько я вообще смотрю в доверие и как оно у меня прервано, поломано, а какая мотивация у меня для этого есть и что бы я хотела. Потому что доверие вот как раз тоже создает силу духа. Когда я доверяю себе, я доверяю миру, и у меня есть сила духа идти, справляться, реализовывать, идти туда, не знаю куда, потому что ну, как вступать в какие-то вещи, принимать решения на внутреннем ощущении, потому что нет правильного или неправильного. Есть то, как я сейчас чувствую. Я чувствую так, и я иду туда, и получаю результат. Для меня это вообще опыт, наверное, предпринимательства в том числе. Предприниматель, он всегда идет туда, не знает куда, и несет то, не знает что. Он просто идет в пустоту и ведет за собой еще людей, как такой лидер. Да? И сегодня мы, ну, как, такое восхождение предпринимательства именно на русский наш уклад. То есть что-то свое собственное рождается. Свои решения, свои формы создания команд, объединения, партнерства, сотрудничества и вот такого становления. Начинается все с добаюкивания. Благодарю. И вот видите, как бы задал направление, и люди сразу стали писать вопросы и комментарии. Поэтому я сейчас нажму на отбивочку, и мы перейдем как бы ко второй части. Вопросов немного, но они есть. Переходим. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – практика добаюкивания как возрождение культурного кода. Приступаем ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Марина Мальцева. Через орнаменты информацию заложить – такое взаимодействие возможно? Вот я не знаю, кому вопрос. Кто готов, тот пускай отвечает. Ну, пожалуй, я это отвечу, потому что у меня... с орнаментом, с графикой, с сакральной геометрией, ну и в целом из геометрии очень много опыта и разнообразных знаний. Я могу сказать, что все, что касается графического отображения, безусловно, простраивает и наше сознание, и процессы, которые мы проходим. И изобилие орнаментов, допустим, в русской традиции не случайно, и на сегодняшний день эта культура тоже во многом очень существенно искажена и утрачена, к сожалению. Ну, я могу сказать, допустим, с архитектурной точки зрения, как бы, поскольку это моя сфера деятельности, и я этим глубоко и занималась, что культурные коды прописываются именно вот через такую графику. И то, что произошло в XIX веке, это можно назвать прям целенаправленным искажением культурного кода, когда наша визуальная среда начала утрачивать смыслы. Потому что орнамент не может быть просто красивым изображением. Орнамент всегда несет в себе смысловую нагрузку. И любое изображение, любой объект, любой бытовой предмет, который рядом с нами находится, с которым мы взаимодействуем, он, конечно же, несет в себе информационную очень серьезную нагрузку, в том числе через те символы, через те элементы декора, которые на него наносятся. То есть декор информационно насыщен должен быть. И для вас он может нести какую-то свою определенную смысловую нагрузку. Почему мы говорим о культурном коде, допустим, русском? Потому что у нас... Вот есть своя определенная линия, и определенные символы, знаки, буквы, руны, там, ну, масса различных изображений для русского человека будут означать определенные смыслы и образы. Для человека, воспитанного в другой традиции, те же самые элементы, цветочки, завиточки, да, они... могут нести совершенно другой смысл. И тут важно именно, в какой среде вы воспитывались, какие образы у вас включены в момент вашего образования, что вам заложили родители, что вам заложили те, кто вас образовывали. Вот. И от этого разворачивается дальше уже в целом ваша картина мира, можно сказать. То есть это элементы вашего миропонимания. Благодарю. Следующая реплика дяди Степа, потому что непонятный ник написан. Семья – это начало общества, и на этом уровне проще давать базовые навыки и традиции общества детям. Вот такой комментарий. Что-то можно прокомментировать? Ну, я уже сказала о том, что отношение к семье у нас искажено и, я бы сказала, несколько гипертрофировано, потому что непосредственно родители ребенку, ну, в силу определенной жизненной фазовой ситуации не могут дать достаточное количество знаний, опыта и умений. Как правило, воспитывают и образовывают детей старшее поколение. То есть от родителей ребенок не с таким доверием принимает знания, как от через колено. Да? То есть бабушки и дедушки, по идее, должны воспитывать. Поэтому семья в широком смысле, если это там 3, 4, 5 поколений, да, семья как род, когда там тетки, дядьки, большое количество, да, вот разных отражений, то есть каждый человек есть отражение, он тебе показывает какую-то свою сторону, особенность какую-то твою. В этом смысле, да. И вот это семейное, если мы говорим узко папа-мама, нет, это не работает. Если мы говорим семейное в широком смысле, когда именно, ну, как Мира говорит, клановость, да, или родовая линия формирует в нас какой-то ход, то, безусловно, да. И чисто даже, ну, практически, если рассматривать там домашнее образование, ну, папе с мамой, ну, некогда с ребенком сидеть. У них задача материальный план строить, им надо и физическое состояние поддерживать, и материальное, и развитие, и тем же самым детям обеспечивать какой-то ход. И вообще, ну, как бы настройка жизненная от 20 до 45 лет – это сотворение материального плана. Вот все, что вы до 45 лет насобирали, сотворили, построили, там, создали, да, вот то ваше и есть материальное. После 45 лет начинаются вообще другие задачи. Поэтому в момент материального творения передавать детям, что вы им передадите? Свою суету материальную? Нет. Должны передавать старшие, которые уже из этого состояния вышли. А это только в родовой линии. И когда род живет, то есть как минимум несколько семей вместе, и детей воспитывать легче, и передавать легче, и есть какая-то специализация, кто-то, да, имеет способности и настройку именно учить, воспитывать, наставлять. У кого-то настройка, там, творческий процесс, что-то мастерить, что-то делать, да. У кого-то настройка, там, мир постигать, путешествовать, там, еще что-то делать. И вот через такие разные совершенно проявления ребенок воспитывается. И более того, скажем так, ну, если уж совсем по-крупному, государство не заинтересовано в развитии индивидуальности. А вот род как раз-таки заинтересован, потому что индивидуальность разворачивает род шире и больше, она приносит в род какие-то новые возможности. А государству нужны причесанные и как бы уравненные элементы, которые в систему вписываются и не расшатывают систему. Это принципиально разный подход. Поэтому если под семьей подразумевается именно вот такое отношение, родовое, как бы более широкое, тогда да. Но, как правило, мы категории рода не мыслим вообще. У нас это вычеркнуто из нашего сегодняшнего восприятия. Эволюционно нам позволило выжить как человечеству это объединение. То есть человек с хищным животным, ну, никто и ничто, да. То есть, если я встречусь с тигром, тигр меня съест, и все, никак я его не побежу. Но вот эволюционно люди научились объединяться и побеждать животных, да, то есть вот это объединение и сила рода создает реально, ну, мощь, да, и также про поколение, как ты говоришь, взрослое поколение, оно очень мудрое уже, да, то есть пожившее, и у него есть что передать, а ребенок, он как губка впитывает, поэтому это правильно, что ребенок, внуки от бабушек и дедушек получают знания, да, напитываются и получают опыт мудрости, передача и движение дальше. Кстати, у меня на Славянском радио в свое время, там несколько лет назад, был цикл сказов, сказы о Яромире и Матрёне. Ну вот, кого интересует именно родовая концепция, как в роду, какое поколение, чем может и должно заниматься, это вот один из сказов о Яромире с Матрёной. Там как раз разложено 7 поколений в роду, собственно, какие у них текущие задачи, на какой жизненный период, чем важно и нужно заниматься. И какая ответственность именно вот внутри рода на разном поколении лежит. Ой, спасибо. Я тоже прямо засмотрю. У меня есть, ну, я, такая мечта, да, создать силу рода себя как раз, да, то есть стать той бабушкой, прабабушкой, куда там хотя бы там раз в год собираются весь род, да, и какая-то передача идет. Я планирую жить много-много лет, да, и вот понимаю, что я могу начать себя, да, создавать свой род, свою силу, да, и передавать это детям, а дети дальше и поддерживать и внуков, и правнуков. Ну, в общем, как-то так. Ну, мне кажется, это прекрасное окончание нашего сегодняшнего эфира. И в заключение у нас всегда по традиции в наших эфирах наши гости желают нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-то напутствия. Ну, начнем с мира с тебя. Я желаю каждому почаще обращаться в свое сердце, потому что там живет наша душа, да, и отогревать себя любовью и нести это дальше своей семье, своим детям, своим внукам и тем людям, которые вас окружают. Марина? Я бы хотела, ну, так немножко посоветовать нашим слушателям почаще задавать себе вопрос: могу ли я называться русским, и что определяет русскость? Что во мне такого особенного, что требует проявления и что требует какого-то определенного внимания и настройки? Потому что как бы мы ни говорили о сейчас универсальности культуры, о том, что люди переходят в какую-то новую фазу там, сплошного единства, тем не менее генетика у нас и настройка наша духовная и душевная, она все еще сильна. И очень многие жизненные проблемы у людей сейчас возникают именно потому, что мы не обращаем внимания на вот этот тонкий голос внутри, который нас куда-то устремляет, к чему-то зовет, а мы не понимаем, куда и зачем. Ходите почаще туда, не знаю куда. Да. Ищите то, не знаю что. Будь добру. Да, благодарю. Хорошие напутствия, хорошие добрые слова. И благодарю я тоже от себя всех участников нашего сегодняшнего эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Ну а на Народном славянском радио проходил эфир «Практика добаюкивания как возрождение культурного кода». Марина Макарова, Мира Селезнева была у нас сегодня в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Ну а от себя желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.